Теперь складываем одно с другим, а я не думаю, что физиология человека в Содружество сильно в чем-то отличалась от землян, да и записки Антона Кремнева говорят, что земляне легко вписались в Содружество и никаких кипешей по поводу их отличия не было. Так вот, если сложить одно с другим, то получается, что капсула сканирует эти самые 4-10% мозга на предмет интеллекта и ставит заключение по ним. Ну, и что нам это дает? Так, сейчас сформулирую и додумаю. О, точно, вот оно. Из памяти Валентина мне известно, что когда старик Крав подрядился на ремонт ботов у Нура Билански, то Валентин ложился в капсулу диагност, имевшуюся у Нура Билански. Само собой, не за бесплатно, а за то, что смог отладить работу этой капсулы, пока старик Крав ботами занимался. Так вот, капсула показала, что у Валентина 159 единиц интеллекта. Это да. А теперь возьмем попавшего в него меня. 159 единиц тела Валентина. У меня, что у основы, что меня эмблемы, работают все 100% мозга, 10 потоками. Да еще и биоискин в 8 и краткой оболочке дает 8 дополнительных потоков. 159×10 равно 1590 единиц интеллекта моего мозга этого тела. 1590×8 равно 12720 единиц интеллекта с биоискином и выходит. Хм, а почему так получается-то? Я же, вроде, не основа, да и в тело попал совсем недавно, и еще не до конца в нем адаптировался. Так, думаем дальше. Я, эмблема. Я, почти, архимаг. Мое существование не привязано напрямую к физиологии тела и работе его органов. Так, чувствую, что я на правильном пути. Идем дальше. Моя мыслительная деятельность происходит не в мозгу тела, и даже не в 6М начале, связанном с работой мозга, а в 3М, астральном, связанном с астралом инфополем. То есть, я, больше энергетическое существо, чем физическое. Ну, как-то так и есть, даже если это тело будет повреждено на 99%, для меня восстановить его и восстановиться из пепла не составит такого уж труда. То есть, даже если мозг будет начисто уничтожен выстрелом, например, из местного бластера, то я от этого функционировать не перестану и не умру. Таким образом получается, что я энергетически работаю со 100% мозга тела через оболочки души. Так, а чего там с капсулой-то было под конец, когда она подозрительно жужжать стала? Так, а, это у компа капсулы в программах даже не предусмотрено было показатели интеллекта с 4-значными цифрами. Вот он и забуксовал. А искин медсекции успел эту буксовку уловить, и тоже подвис, не зная что делать. Слава Инанне, что через модули связи вовремя подключился уже мой искин, который шустренько подправил программы и той, и другого, и те довели работу до конца. И все же, до конца непонятно с этим статом интеллект. Базы знаний, как я уже выяснил, работают с маной, своей, из кристалла накопителя, и реципиента, которому эти базы закачиваются. Да и нейросети, когда начинают подгонять организм реципиента под изученные базы знаний, тоже, задействуют ману самого пациента на свою работу. Действительно, получается стат. Причем, как в какой-нибудь компьютерной игрушке, интеллект отвечает за ману. Гы. Так, а самое главное, я все же, так и не проверил, сколько интеллекту тела варха Валентина то, это, что, опять в капсулу лезть, видимо, придется, только не в эту, а в другую. Это уже запомнило мои показатели, и будет автоматически настраиваться на меня, а сбрасывать все, долгая и муторная процедура, проще воспользоваться другой капсулой, и еще надо придумать, как сделать так, чтоб капсула отображал показатели тела. Да, еще надо пронаблюдать за процессом диагностики со стороны, как и что диагностирует капсула и какие показатели снимает. Обдумав все это, иду к другой диагностической капсуле и запускаю процедуру расконсервации, а сам начинаю готовиться наблюдать со стороны за диагностикой тела. Связываюсь с доппелями в бункере и прошу прислать один из наделанных про запас биоискинов. Его ставлю внутри капсулы, напротив того места, где у капсулы находится управляющий компьютер. С первой капсулы переставляю модуль связи на этот комп, расчерчиваю с доппелями вокруг капсулы познающую пентаграмму и расставляю доппели вокруг нее. Раздеваюсь, убираю комбинезон в ящик капсулы, проверяю ее готовность к работе. Все готово, все в порядке. Ввожу задание на диагностику, но на этот раз с поправками, чтоб не повторилась история с первой капсулой. Да и программы в управляющем компе капсулы мой Искин уже подправил, чтоб не зависало при получении результатов. Ложусь в капсулу, и через биоискин в своей 8 краткой оболочке связываюсь с биоискином, поставленным внутри капсулы, а через него и свою телепатическую связь с доппилями, с командой, расставленной вокруг пентаграммы. Разгоняю сознание, включаю духовное и магическое зрение, синхронизируюсь с доппилями и запускаю, одновременно с процедурой проверки уровня интеллекта, ритуал изучения наблюдения. Вот капсула начинает посылать в мозг тела, в котором меня уже как бы нет, сигналы, ага, откликается ровно 1/10 всего мозга, вот капсула подает новый вид тестов сигналов, состоящий из маны. Так, не отвлекаемся, состоящий из маны и фиксирует работу 1/10 мозга тела, вот еще сигналы тесты по телу, снова из маны. Все, капсула завершает диагностику интеллекта. Вылезаю из капсулы, одеваюсь, изучаю результаты диагностики. Ну, все, в принципе, как я уже додумался. Диагностика настроенной капсулы показала 168-161 единицу интеллекта у тела. У Валентина, напомню, при диагностике было 159 единиц. Но там и капсула была старая, да и не диагностическая, а лечебная, что тоже влияет на погрешность определения. Интересны другие показатели, которые тут называют обучаемость. То есть вот это вот сканирование на ману у местных идет за обучаемость. А то, что это отдельная энергия, и энергия вообще, местным так и невдомек было. Я-то, когда проводил магическое сканирование диагностику тела Варха, определил резерв его 7 го начала и ауры в 3-4 средних заклинания, как у среднего хогвартского мага. А что тут пишут про обучаемость? ХМ, если откинуть всю лишнюю шелуху и терминологию, то выходит, что обучаемость у этого тела заметно выше среднего. Пусть единиц интеллекта всего 159-161, но вот обучаемость кроет это своим уровнем, стоящим выше инженерного минимума и приближающегося к ученым. Кто такие ученые? Ну, в Содружестве это были такие редкие птицы и почти мифические существа, про которых было только известно, что чтобы стать быть ученым, надо иметь интеллект за 270 единиц. Вообще, эта тема в Содружестве сильно цензурилась и достоверных сведений по этому поводу было мало. Валентину, вот, попалось невнятное упоминание в Галаните, вот я и вспомнил по триггеру, да и мне из уже изученного здесь по местной технике и девайсам, оказывается, капнуло немного информации о таких редких существах. ХМ, так получается, что наличие маны тоже влияло на, скажем так, прокачку граждан и жителей Содружества. В принципе, почему и нет? Тогда получается, что те, известные успешные разумные из истории Содружества, у которых изначально был низкий показатель интеллекта, имели высокий показатель обучаемости маны. ХМ, если так, то понятно, как они смогли прокачиваться и выйти наверх. Ну, и остается вопрос. Так что же мне делать с бионейросетями? Глава 12. Я всерьез раздумывал, в каком формате ставить себе нейросеть. То, что ставить стоит, это я уже почти решил. Конечно, вариант внедрением бионейросети в ДНК организма носителей пользователей весьма заманчив, но это я могу доработать и позже. А пока, мне, все же, стоит оценить невооруженным глазом, так сказать, всю эту движуху содружества жития-бытия с нейросетями. Еще была проблема, хотя и не проблема, но небольшой затык, в том, что мне надо оценить скорость обучения и удобство освоения знаний, именно телом 11-летнего Варха Валентина. А то мои родные, так сказать, показатели, вообще превышали все рамки известного в Содружестве. И делать выводы по ним будет неправильно и непродуктивно. То есть мне надо будет как-то подрегулировать себя, и у себя, чтобы была чистая работа нейросети, без моих, ну, почти, возможностей мага и эмблемы. А как же биокомп, спросите вы? Ну, так-то биокомп, он немного по-другому работает. Во-первых, он стоит в одной из оболочек души, большей частью, и более того, стоит в 8 краткой оболочке бессмертного существа. Во-вторых, биокомп биоискин, это как обычный, допустим, компьютер или даже смартфон, подключенный к интернету, но лежащий в кармане, и в который заглядываешь, пользуешься по мере надобности. А вот нейросети, судя по тому, что мне уже известно о них, это так, как будто ты смотришь на мир через планшет, или из планшета. То есть, ты, как бы, постоянно включен в эти высококомпьютерные технологии. Немного сумбурно выходит объяснять, Но, думаю, вы уловили. Биокомп, несомненно, гораздо мощнее всех, пока, мне известных местных компьютеров и эскинов. Это так, но работает он больше по принципу черного ящика. Ты ставишь какую-то задачу, ждешь, и он выдает тебе решение. В процессе разработки, ты, если и участвуешь, например, подключаясь к его мощностям, то это не значит, что ты участвуешь в процессе работы устройства. С нейросетями несколько не так, она у тебя включена постоянно, или, почти, постоянно. И даже когда она как бы выключена, ты все равно находишься в ней. Ее возможности, в чем-то схожие с земными компьютерами, ноутбуками, планшетами, смартфонами, типа почты, часов, ежедневника, калькулятора, переводчика, гугла, поиска и т.п. постоянно с тобой в тебе. Через нее ты постоянно контактируешь с местной техникой. Даже входя в незнакомые помещения, ты уже получаешь на нейросети информацию об имеющихся и доступных девайсах и можешь или подключаться к ним для управления, или игнорировать это. На нейросеть ты почти автоматически получаешь карту любого места, помещения, космической станции, корабля, со всеми обозначениями доступных локаций и их функционалом. Короче, там много еще всякого. И вот мне стоит оценить это все своим, невооруженным, взглядом. Чтоб знать и представлять достоинства и недостатки этого направления развития высокотехнологичных миров, типа миров Содружества. А делать это лучше всего, подогнав свои возможности под возможности простого смертного. Есть еще один момент. Когда я тут готовился, в том числе, и к вот этому этапу знакомства с нейросетями, я назагружал себе кучу моря всяких местных баз знаний. Не то, что они усвоились и переработались моим, ну, пусть будет организмом, это никаких сомнений нет. Проблема, ну, почти проблема, что я эти знания толком не отработал, не отпрактиковал, так, как делали местные. То есть мне нужно в виртуальный тренажер, и там отработать навыки из всех закачанных баз знаний, чтоб они стали для меня такими же естественными и привычными к использованию в этом мире, как это сделал мой оригинал Архимаг с навыками выживания и боевыми в свое время. Это, с одной стороны. С другой, само наличие этих самых закачанных баз у меня. Пусть они и старье, но их много. Да, что много. Я все, практически, базы знаний себе закачал из имеющихся в наличии. И вот как бы теперь оценивать обучаемость и работу нейросети, если все это уже есть у меня? Какие базы я буду закачивать и ставить на изучение, если они и так уже есть у меня, а новых баз, пока, тут в бункере, нет. Вообще, когда я говорил про базы, что там старье, это так и есть. Генерал был коллекционером, и самая старая база у него была аж 1700 летней давности. Другие, если судить по маркировке, были выпущены лет за 100, минимум, до большой катастрофы. Даже резервные базы, которые должны были закачиваться с разрешения командования начальства, и те были выпущены лет за 20 до катастрофы. Нейросети, которые я извлек, и допили продолжают извлекать, из тел умерших, тоже старье старинное. Помните, я радовался, что нейросеть 8го поколения проапгрейдилась до 9го. Так вот, даже они, в Содружестве на момент катастрофы были жутким старьем. Само их наличие объясняется только тем, что и изъяты они были у людей, которым на момент смерти было за 100 лет. В медсекции стоит отличное медицинское оборудование и техника 11-го поколения. При том, что бункер изначально был гражданским и принадлежал ГО, гражданской обороне, Зори. Так-то, в таком бункере, логичнее было бы быть технике 10-го поколения, но, видимо, ГРУ местная, когда отжимала бункер у гражданской администрации, сумела притащить технику 11-го поколения. И произошло это лет за 100-150 до катастрофы, то есть 550-600 лет назад. В самом Содружестве, державы так называемых центральных миров, к которым и почившая империя Антран принадлежала, несмотря на то, что имела прямую границу с так называемым фронтиром и диким космосом, гражданские уже переходили на 15-16 поколения техники, а военные – на 13-14. Тот же линкор, на который облизывался Валентин, и который болтается в системе Зории, несмотря на всю свою навехонькость и нулевость, принадлежит к 13, ну, в крайнем случае, 13 плюс поколению. Визуально это так не оценишь, тем более с поверхности планеты. Оно ведь как во всех мирах, военным нужно что подубовее, понадежнее да подешевле, желательно, много, а лучше, 2, или, даже, 3. Ну и четвертую, про запас, ага. Да и государства во всех мирах, как-то не спешат никогда, снабжать вояк всем самым-самым, новым, передовым и дорогим. Нафига, у вояк-то это расходный материал будет. Так что снабжаю вояк всякой техникой, если и не по остаточному принципу, то где-то рядом. Самые продвинутые и новые модели техники идут в гражданский сектор. Растопить печку одной купюрой в 10 000 долларов или три раза купюрами по 100 долларов, думаю, выбор очевиден. Так что, все новые и продвинутые модели техники сначала тестируются, так сказать, в гражданском секторе. Там у них выявляются всякие детские болячки, допиливаются напильником до ума они, модернизируются по жалобам, по желаниям пользователей. И вот, когда все это уже отработано и налажено, а к тому времени вся эта движуха дает готовность научников дать, а производств, производить, модели уже следующего поколения, вот это вот отлаженное отдается воякам. Не всем, всем с легким сердцем и радостно отдаются модели предыдущего поколения, а то и позапредыдущего. Ну, не выбрасывать же их, ко всему этому добавляется то, что в космосе у Содружества был примерно 16-17 века земного мореплавания. В том смысле, что гражданские суда от военных отличаются только количеством пушек и размером трюмов. А вот вооружены все, практически все космические леталки имеют то или иное бортовое вооружение. И ладно бы еще какие-нибудь шахтерские кораблики или боты. Даже челноки размером с земную легковушку класса «Космос-атмосфера» имеют на борт легкие плазменные турели и легкие ракеты. Конечно, по убойности, это вооружение у челнока соответствует, примерно, вооружению тяжелого штурмового скафандра брони пехотинца войск Содружества, но ведь есть и не такое уж и слабое. На Земле бы, до присоединения ее к Содружеству, такой челнок запросто разносил почти любые войска и линии обороны. Соперников бы у него, практически, не было бы. О чем это я? Ах, да, про вооруженность всех местных космических леталок. Так вот, по вооружению, вояки шли почти ноздря в ноздрю с гражданскими, а в чем-то и опережали. По крупным корабельным калибрам, например. Но тут штука такая, тонкая. Крупные корабельные калибры требуют и кораблей соответственных и соответствующих. А такие корабли вещь не из дешевых, да и не нужно их никогда в слишком больших количествах. И получается, что по средне-крупным калибрам у вояк был паритет с гражданским сектором, а значит, и с теми же пиратами фронтира, которые переделывали гражданские суда как им надо и как Бог на душу положит. В общем, там нюансов хватало, но основное я уже сказал. К воякам уходило устаревшие на 1-2 поколения, по сравнению с гражданскими моделями. А тут, в бункере, вообще, если вспомнить первую земную жизнь моей папы-архимага, старье времен Очакова и покорения Крыма. По крайней мере, для империи Антран. Так-то еще Валентину из мемуаров Антона Кремнева было известно, что во фронтире и 6-7 поколения незадолго до катастрофы считались ого-го и новьем, а большинство фронтирцев вовсю использовали 4-5 поколения техники. А уж совсем-совсем бедные, так и 2-3 даже. Так вот, единственное новое, что мне тут досталось, из уже просмотренного, это те самые бионейросети БА2+У. Видимо, генерал Гру их со службы утащил, когда в бункер эвакуировался. Они единственные были МММ, примерно 14++++++++++ поколения. Тут однозначно оценить не представляется возможным, потому что по некоторым позициям, они принципиально, совсем другое дело и слово в технике и технологиях Содружества. Это по поколениям техники. По поколениям баз знаний тут, чуть, по-другому. Хотя, базы, различающиеся лет в 100 между собой, будут сильно отличаться. А у меня, как я уже говорил, закачанные базы были 6-7 поколений. Это по новизне. При том, что в самом бункере, в той же медсекции, стоит хоть и старое, но оборудование 11 поколения. Не говоря уж о том, что вояки Содружества начинали использовать 13, а граждане – 14-15 поколения. Разрыв слишком большой. Если, например, имея базы 7 го поколения, худо-бедно, можно получить доступ к работе с техникой 8 го, и кое-как, на ходу подтягивая знания практикой работы и опытом эксплуатации подобного оборудования, 9 го, хотя и с обязательной переаттестацией, то вот лезть к технике 10 го и выше поколений изначально бесполезно. Техника просто не будет видеть, что у тебя есть какие-то изученные базы. Нет, и тут, конечно, можно найти выход, типа перепрошивки ПО, чтоб техника видела твои базы и сертификаты, например. Но ведь и сама техника уже другая. Это, если с землей до содружевских времен сравнивать, как, допустим, атарица Мадор 64 какой-нибудь, конца 1980-х, и планшет, начало 21 века. Навыки работы с первым будут, мягко говоря, неактуальны, при попытке работы со вторым. Это в грубом сравнении, чтоб понятнее было с затыком. И вот, принимая во внимание все вышерассказанное, у меня есть некоторые проблемы с базами знаний. Те, которые я уже закачал себе и собирают оттренировать в виртуальном тренажере полигоне, устаревшие даже по меркам содружества времен катастрофы. И новых мне взять пока негде и ниоткуда, если только не добраться до болтающегося в космосе бесхозного линкора. Почему до него? И зачем до него обязательно добираться? На оба вопроса отвечу так. На любом большом корабле содружества, у командира и медика корабля, были резервный запас баз знаний по всем корабельным специальностям. Личный состав в ходе боевых действий выбывает безвозвратно, а кого-то ставить на должности надо. Ладно, людей, допустим, как-то нашли. А как их допускать к работе без изученных баз и профессий то? Вот, то-то и оно. Ну, и сам личный состав больших кораблей имел, обычно, свои запасы разных баз знаний. От смежных военных, чтоб за вторую профессию доплату получать, например, до сугубо гражданских, так как часть этого самого личного состава уходила со службы и готовилась к гражданской жизни. И на большом корабле количество таких уходимцев, просто по статистике, будет больше. Значит, и шансы найти что-то годное повышаются. С маленькими, или, малыми кораблями, и, даже, со средними все не так однозначно. Во-первых, этого самого личного состава на них, обычно, было не так уж и много. Вплоть до того, что на корабле, считающемся средним, могло штатно быть всего 10-15 человек экипажа. В то время, как на том же линкоре, одного десанта, два полка со средствами усиления и обеспечения штатно должно было находиться. Не считая всякие приданные МЛА, техников летных палуб, отдельных инженеров по разным боевым частям корабля и так далее. Во-вторых, эти самые малые и средние корабли еще найти надо целыми. Те, что были после катастрофы, или уже подобраны ушлыми аборигенами, или были разнесены в хлам архами или же своими, которые прорывались с зори в космос и отстреливали корабли с сошедшими с ума искинами. Может, где-то на окраинах системы и болтается что-то такое эдакое. Но это ведь может. Может, оно может, а может и не может. А тратить время на поиски на боте, а ни на чем другом с зори вряд ли получится взлететь, это можно годами, и до морковкиного заговения, как говорится, безо всяких шансов на успех. Тут и сам бот не очень приспособлен для таких поисков, и аппаратура у него на борту не той системы, сама система приличных размеров, по сравнению с ботом, неизвестно в какую сторону лететь и что искать. Нет уж, проще сразу лететь к линкору, вскрывать его и делать своим. А почему это надо сделать поскорее? С момента катастрофы прошло уже 450 лет, и ресурсы корабля уже стали вырабатываться, и все это понимают, и ждут, когда же те же реакторы линкора выработаются в ноль, чтоб можно было забрать корабль себе. Торговцы, прилетающие на Зорию, уже говорили о слухах, что недобитки из рабовладельческой империи Аратан, вечного противника антранцев, пираты и, вообще, редиски, уже присматриваются к линкору и даже прислали своих наблюдателей в нашу систему. Чтоб как только, так сразу, значит, так что желающих заполучить линкор хватает и без меня, и мне стоит поспешить, если я не хочу остаться с носом в этом деле, а то ведь уведут мой линкор, и не смогу заполучить свежие, относительно, базы знаний. Из Зории выбираться будет МММ, проблематично, и линкор изучить и прибраться себе не смогу, а как же я без линкора буду изучать жестокие миры содружества? Не, без линкора это делать никак нельзя. Глава 13. Вот с такими размышлениями я и приступил к модернизации Бионейросети. Магия воды от зверобога очень помогала, обходя многие технологическо-производственные препятствия. Да и уже полученные здесь знания по нейросетям и программному обеспечению, тоже. Всего через час, у меня была новенькая Бионейросеть, которая не почти, а полностью био. На всякий случай решил проверить, то, что у меня получилось, и позвал Доппелей со сканерами. Медицинский выдал. Симбиант древних. А вот разведывательный написал. Симбиант древних. Модель неизвестна. Отослать сообщение в СБ сейчас, сделать это позже. Ну, нифига себе. Так как, содружество один фиг развалилось и исчезла цивилизация, жму кнопку сейчас. Сканер попиликал, и выдал. Нет возможности связаться с управлением СБ. Сохранить отчет для передачи файл, повторить отправку. Вот же ж, жму сохранить файл. Надо будет потом поковыряться в поразных местных девайсов. Но кто ж мог знать, что при сканировании моей свежесозданной нейросети выйдут такие интересные результаты и будет задействован такой интересный протокол действий. Так, что там известно из памяти Валентина по этому поводу? Ага, общаясь с местными при работе зургом, он постоянно слышал, как они называли вещи и устройства исчезнувшего содружества артефактами древних. Старик Краф, да и сам Валентин посмеивались над такой трактовкой, но никого не разубеждали и не агитировали за правильную точку зрения. Потому что для местных прошло уже 450 лет с момента катастрофы, и все девайсы содружества можно было именовать вещами древних, с формальной точки зрения. Но также Валентину из Галанета и мемуаров Антона Кремнева было известно, что в еще существовавшем содружестве разные организации и частные лица искали артефакты древних. СБ тащила такие находки в закрытые научные центры, как и тех, кто мог с этими артефактами хоть как-то работать. Ага, в мемуарах Антона проскальзывало, что они с каким-то там принцем империи Антран, в то время, пока Антон развлекался на Земле, обследовали Солнечную систему, нашли какую-то особо ценную руду Таллия, которые могли добывать только с императорского разрешения и только в государственные закрома. Так вот, в процессе обследования Солнечной системы был обнаружен космический корабль древних, как назвал его принц Антону, мало что понимающему в таких делах в то время. И вот на этом корабле, когда его вскрыли и проникли вовнутрь, были обнаружены симбионты древних, 30, что ли, штук, в боксе, в консервации, в общем, новых и целых. И, как объяснял принц Антону, это очень и очень полезная находка и штука. Так, что там дальше было? А, один из симбиантов принц установил себе, а еще один, или, не один, непонятно было в мемуарах, и Валентин это не точно запомнил, достался Антону, который и установил его потом себе. Дальше было много всякого в мемуарах, но про установленный симбиант автор мемуаров, а они были записаны со слов одного из потомков Антона, всегда отзывался только положительно и в превосходных красках. То есть, это я к тому, что еще при содружестве были известны некие артефакты древних и, по всей видимости, сканер принял мою бионейросеть за один из таких артефактов. Ну, и что это нам дает? Настучать на меня сканер уже никому не сможет, нет никакой СБ и империи Антран. Да и города, где были управления СБ с оборудованием связи и прочим, разрушены архами, а оборудование давно растащено копателями и зургами. Само собой, то, которое как-то уцелело под обломками зданий после орбитальных ударов архов. То есть, угрозы, вроде бы, мне никакой нет с этой стороны. Зато мне стало очень интересно самому поискать такие артефакты и поковыряться в них. Помните, у меня была, она и сейчас есть, вообще-то, база знаний генерала-коллекционера 1700-летней давности. Так вот, эта база называлась «Содружество», «История», «Экономика», «Право», «Общие положения», «2» и «Краткое ранг», это, ежели сейчас, по времени Земли я нахожусь в 27-28 веке, то эта база была создана во те же времена, когда Хогвартс строили. Офигеть! Так вот, эта база рассказывала о содружестве, в котором еще не было никакой империи Антран, и в ней, хоть и мутно-смутно упоминалось о древних, от которых, как бы, и ведут свою историю жители содружества. Само содружество на момент создания базы знаний существовало уже около 2000 лет. Об этом курс истории в базе рассказывал. Так вот, а перед этим были дикие века, когда будущее содружество выбиралось к вершинам технологического развития. Это, получается, 1000-летие до нашей эры, по земному исчислению, что ли? Ну, нифига себе. Так вот, перед дикими веками были темные века, которые длились, по разным оценкам специалистов времен создания базы знаний, от 1500 до 2500 лет. Это у нас уже 2500-4000 лет до НЭ. Получается, блин, сколько там египетским пирамидам? Тоже, где-то столько же. Ну, так вот, к чему это все? По курсу истории из базы, древних было не одно государство, и они воевали между собой, а потом у них случился какой-то нафиг. То ли, взаимно друг дружку выпилили, то ли, в процессе махача активировали какое-то мощное супероружие и не совладали ни с ним, ни с последствиями его применения. Тут мнения тогдашних историков Содружества расходились. Одно было известно, древние мочили планеты врагов только так, не одну, практически, без внимания не оставили. Что одна сторона, что другая. Будущее Содружество находилось очень далеко от центральных государств того времени, в том, что потом именовалось антрантцами фронтиром. Даже глубже, чем фронтир, скорее дикий космос. И вот одно из тогдашних государств, расширяясь, стало колонизировать эти планеты и запулило туда колонистов и фермеров. Само собой, что ни колонистам, ни фермерам самая-самая продвинутая техника не нужна на первоначальном этапе. Им от щедрот отсыпали то, что потом в Содружестве, уже империи Антран временских, шло как 2-3 поколения техники. Простое, дубовое, надежное. Колонисты и фермеры, значит, потихоньку обживались на планетах, размножались, заказывали на большой земле какие-то недостающие вещи и потихоньку обустраивали собственные производства. Как наступила война, рубились древние друг с дружкой без дураков, всерьез, геноцидно, месиловски, эпичными битвами, проходились по планетам противников, снося орбитальными ударами все с поверхности. Это так, прелюдия, чтоб понятнее было. И вот в какой-то момент в систему или системы будущего Содружества выскочил вражеский корабль, даже не один, маленькая эскадра. Быстро-быстро расстреляв все в пределах ближайшей видимости и дав пару залпов по планетам, они также быстро-быстро стали сваливать из системы, а в систему уже входил конвой с последним заказом колонистов-фермеров. Война только-только началась, и грузы по таким отдаленным колониям еще доставлялись, хотя и с усиленными конвоями. Так вот, конвой быстро избавился от груза, сбросив контейнеры, и стал лупить вслед убегающим врагам. А так как превосходство в силах было за конвоем, вражескую эскадру тормознули, заставили принять бой и стали валить на глушняк. Ну, а те тоже в долгу не остались. В общем, все умерли, то есть выжившие остатки экипажей обеих сторон спускались на планету, которой тоже перепадало и от случайных залпов, и валящихся обломков кораблей, и от прицельной стрельбы вражеской эскадры. Ну, и на этом, как бы, все. Фермеров и колонистов и так-то было не очень много, а уж специалистов, да еще по современной технике того времени, раз-два и обчелся. А экипажи кораблей продолжили боевые действия уже на поверхности планеты. Короче, к тому моменту, когда большая война уже кончилась, на планете не осталось грамотных специалистов. И с ними произошло примерно то, что происходило и происходит сейчас на Зории. Остатки цивилизации стремительно катились вниз. Только Зория, во времена Содружества, относилась к центральным планетам и была хорошо развита, имея много всяких интересных ништяков на поверхности и всякие производства и базы в системе. А у колонистов древних был дикий космос и дикая планета. Так что, в каменный век, ну или, почти каменный, они скатились еще быстрее и выбирались из него дольше. Как я уже сказал, специалистов по современной им технике на планете практически не осталось, а та, что была, была 2-3 поколения и рассчитана на дикарей, которых, предположительно, колонисты могли вербовать в свои ряды из местных аборигенов, будь те найдутся. Язык основного государства был забыт, и на планете развился свой язык, из смеси значков надписей для дикарей, части языка одного государства и части другого, плюс местные словоформы, образовавшиеся уже на планете. Это и стало общим языком общения будущего Содружества. Постепенно, жители будущего Содружества смогли с помощью техники 2-го поколения кое-как наладить выпуск техники В-01. Это было еще страшнее, по меркам Содружества и древних, чем 1-е поколение, но для местных, это был технологический рывок. Вот так постепенно-постепенно жизнь у них и наладилась. Но суть тут в том, что когда Содружество вышло в большой космос и принялось его активно осваивать, им стали попадаться обломки и останки древних, единичные, весьма покореженные, а специалистов по ним, нет. И сказать точно, что за очередную фигню, или фигнюшку приволокли на изучение, толком некому. Постепенно-постепенно количество перерастало в качество, появились специалисты по расшифровке языка языков древних, стали понятны некоторые функции и назначения отдельных фиговин. На момент создания базы знаний, из которой это мне известно, можно сказать, что были кое-какие отдельные успехи в изучении артефактов древних. Ну, а потом образовалась империя Антран с другими государствами, там тоже что-то потеряли, что-то поломали, но сумели продолжить работы предшественников. Хотя им до полного успеха было еще далеко. Во всяком случае, на момент написания мемуаров Антоном. И вот сканер показывает, что моя самоделка – симбионт древних. Думаю, тут все просто. По добытым Антоном и принцем-симбиантом, ученые империи скопипастили, что сумели и пустили в производство как Биа-2+У, вот и была она состряпана кое-как, по сравнению с оригиналом. Так, надо проверить получившуюся сеть на предмет разных закладок и работу программного обеспечения. Значит, что, аппарирую в медсекцию. Там есть своя специальная лаборатория для таких и подобных дел. Как так? Ну, тут очень просто. Еще из базы медицина 6 и краткая ранг мне было известно, что врачи 1 и краткой категории могут и умеют дорабатывать напильником разные мелкие косяки в нейросетях, как в самой сети, так и в ее ПО. Почему врачи 1 и краткой категории? Ну, если по земным меркам, то врач 3 и краткой категории, а их всего 3 у врачей, это, примерно фельдшер, который может пользоваться уверенно медицинским оборудованием и проводить несложные процедуры. 2 я категория, это уже интерн молодой специалист. Чтоб получить метку сертификата такой категории надо отработать минимально год по специальности в медицинском учреждении типа госпиталя, больницы или медсекции большого корабля. Этот уже может самостоятельно проводить стандартные операции и курсы лечения, подбирая, в меру своей квалифицированности, настройки под каждого пациента индивидуально. Ну, и 1 и краткая категория. В базе 6 горанга медицины этого вопроса касались только краешком, основное должно было быть в базе знаний уже 7 горанга медицина. Так вот, врачей 1 и краткая категория меньше, чем с базой медицины 7 и краткая ранг не бывает просто. Это, кроме медицинских и профессиональных знаний, еще и лет 20-50 работы по специальности. Это уже способность настраивать капсулы и подбирать курсы лечения самым наилучшим образом и умение, образно говоря, из говна делать конфетку и говна и палок, собирать работающий бластер. Такой специалист может хоть вручную, как земные врачи, операции проводить, хоть самую древнюю и убитую капсулу настроить так, что она будет работать не хуже капсулы последнего поколения, хоть так подобрать режимы и установки оборудования и капсул, что установит, допустим, человеку с интеллектом 10 единиц навороченную инженерную нейросеть, и та будет успешно работать и прокачивать этого человека. Утрирую, конечно, немного, но надо, чтоб вы поняли, насколько высокопрофессиональны такие специалисты. Так вот, в ходе работы почти любого врача 1 и краткой категории случаются разные нестандартные ситуации с нейросетями и их ПО. Редко, очень нечасто, да и даже не у всех врачей такой квалификации они бывают. Хотя, тут скорее от того, что не все из них проработали по 50 плюс лет, и самих их не так уж и много в масштабах бывшего содружества было. Так вот, где-то за 20-50 лет практики, такие врачи раза 2-3 сталкиваются с ситуациями, когда нейросеть надо подпилить напильником на месте. Ну, вот не встает, например, имплант к сети, хотя и он в порядке, не битый, и нейросеть, вроде целая, а вот из-за особенностей организма пациента, не хотят работать вместе в таком формате, без перенастройки. Или, опять же, из-за особенностей организма пациента, нейросеть встала не так, хотя должна была так. Или изредка бывает, что такого врача просит дать заключение по трупу, что там неправильно сработало, или, вообще не сработало, что человек помер. Не, так-то у всяких СБ и полиции были свои специалисты и судмедэксперты, но, говорю же, ситуации бывают разные и всякие. И вот врачу надо исследовать нейросеть, а то и подправить ее в ручном режиме. Если что-то серьезное, то это уже к производителю бы отсылали. А так, когда проблема не такая большая, врачи исправляют ее на месте. А чтоб они могли это делать, у них есть в медицинской лаборатории оборудование для этого, и программы для такого. Еще раз повторю, это краешком упоминалось в медицине 6 горанга, а остальное уже я получил при снятии матрицы изучения медицинского оборудования. А там эта информация была и в слепке хирургических капсул, и в слепке диагностических упоминалось, ну, и в слепке оборудования самой лаборатории было. Немного в каждом. Это уже я сам все это систематизировал и вам пересказываю. Таких ситуаций, когда врачу на месте приходится подправлять нейросеть или ее ПО, повторюсь, в принципе, очень мало. Но, содружество большое, существует давно, да и врачи работают чуть ли не по полвека. Так и набирается, что один раз 10 лет, один раз 25 лет, приходится прибегать к таким вот мерам. Например, бывало, что после процедуры омоложения, очень дорогой, нейросеть переставала воспринимать своего 250-летнего владельца и не хотела работать, выдавая, что он еще несовершеннолетний. А это, миллиардер, понимаешь, который за процедуру хорошо уплатил, и нейросеть у него не дешевая. Приходится извиняться, извлекать сеть, обследовать и перенастраивать по установке сети. Вот и я отправился в лабораторию, запустил ее оборудование для работы с нейросетями и положил на исследование свою поделку. Ну, программных закладок уже как бы не было, они были в нанороботах, а у меня нейросеть чисто био. Зато обнаружилось кое-что другое. То, что оборудование определило мою поделку симбиантом древних, это ерунда. Это было ожидаемо. А вот то, что оно выдало галочки в ограничениях работы симбианта по выпавшему списку его возможностей, это было неожиданно. Запрет на выращивание модуля интеллект 500, запрет на выращивание, запрет на преобразование, и так далее, и тому подобное. Список был из почти 1000 позиций. Если ему верить, симбианту все было запрещено и рекомендовалось работать медленно, печально и только шепотом. Догадаться, что это все проделки тогдашней имперской СБ, большого ума не надо. Что, вы спрашиваете, а как же обычный компьютер лаборатории читает надписи на древнем языке, если по ним специалистов было мало, а сами артефакты древних редки? Ну, так я вам отвечу, а компьютер и не читает на древнем. Все продублировано на общем в нейросети симбианте, а вот общий компьютер читает свободно. Видимо, когда ученые кое-как сумели наладить выращивание бионейросетей, то не смогли влезть в программное обеспечение, и тупо, переведя на общий, по просьбе СБшников, конечно, проставили запретительные галочки почти по всем позициям работы и настроек сети. Перед тем, как снести все галочки нафиг, я еще раз глянул на список, у меня появилось ощущение как от странности. Немного разобравшись в нем, мне пришла в голову мысль, что некоторые галочки были поставлены отнюдь не СБшниками империи, а задолго до них, как бы не самими производителями симбиантов. Каких-то доказательств этой мысли, понятно, при просмотре экрана не было и быть не могло, но моя интуиция мага говорила, что я прав. Так вот, еще раз пролистав список функций симбианта и поразмышляв, чем мне может грозить работа симбианта без галочек, пришел к выводу, что ничем. Если судить по всему этому списку и тому, что говорит мой опыт архимага оригинала и моя, уже точно моя, интуиция мага, симбиант должен был давать своему носителю некий эрзац моих способностей метаморфа. Скажется ли это как-то на мне? Ну, после того, как однажды утром я превращался в тентаклеевого монстра, а потом, вообще, в разумную слизь, думаю, что хуже симбиант ничего сделать не сможет. Так что, галочки, нафиг, и иду ставить себе нейросеть, которая симбиант древних стала. Глава 14. Еще раз пробежавшись глазами по экрану, проверил все настройки своей поделки, как программные, так и технические, убедившись, что сеть симбиант настроена именно на меня, и встанет, развернется и заработает, даже в теле новорожденного младенца, а не только в организме 11-летнего пацана, завершил работу в лаборатории и отправился ставить себе нейросеть, а перед окончательным завершением работы дал команду своему биокомпу запомнить слова на языке древних и их перевод и попытаться составить словарик, и, если возможно, расшифровку языка. Дав команду Доппелем освободить для меня одну хирургическую капсулу, внес в ее настройки данные, полученные при повторной диагностике на интеллект, уложил сеть в специальный отсек, выдвинувшийся сбоку капсулы. Подумал про импланты. Брать не брать, если брать, то какие? Решил все же брать и ставить по два на памяти интеллект. Другие, мне, из доступных, были бы просто бесполезны. Ну, зачем мне крепкая спина? Например, если мой родной организм уже настроен на выдерживание таких нагрузок, которые этому импланту, или его создателям, и присниться не могли. Или защита 300, которая должна уберегать носителя от излучения нелетального оружия, типа станнеров и полицейских парализаторов и шокеров. У меня и так постоянный сотовый щит висит в ауре. Конечно, и память с интеллектом не особо нужны, но эти хоть будут хоть какую-то пользу приносить. На память я смогу скинуть местную информацию, что подслеживать, как мне с ней работается. Ну, а интеллект позволит проследить, как нейросеть расширяет возможности работы головного мозга из головы. Ха-ха-ха, во, завернул. Это я специально. Пришлось дать команду Доппелем отобрать для меня набор таких имплантов. Те притащили несколько комплектов, от 50 плюс и, до каким-то чудом попавшего вместе с владельцем, 200 плюс. Выбрал, само собой, 200 плюс, на памяти интеллект. Итого, каждого стата должно прирасти на 400 единиц. Не е, переиграем. Эти мне еще пригодятся, когда буду с родственницами работать по их, родственниц, улучшению и установке нейросетей. А себе возьму простенькие на 100+, тем более, что их и попадалось большинство. Видимо, очень ходовыми были во времена существования Содружества. Вот их и загрузим в другие слоты капсулы для установки. Сделав все это, отозвал часть доппелей из бункера, следить за установкой и подстраховывать меня, биокомпу, поддерживать связь с доппелями, распарал Лили в сознание, и раздевшись полез в капсулу. Закрытие крышки капсулы, шипение сонного газа, и я через биокомп выхожу сознанием из этого тела, соединяясь сознанием со стоящими вокруг капсулы доппелями, и уже их глазами, через магическое еще зрение, наблюдаю за процессом установки, наладки и принудительного запуска активации нейросети в капсуле, попутно запоминая и записывая на биокомп происходящие процессы. Ну, сама операция не особо интересна, там только настройки на то, чтоб поудачнее продырявить черепушку пациента, чтоб было поближе к тому участку мозга, из которого нейросети будет разворачиваться. А так как все организмы разные, то и участок этот расположен у всех плюс-минус туда-сюда лапать. Мне с доппелями ничего не стоило на ходу подкорректировать работу капсулы, чтоб она вышла точно на этот участок в голове тела Варха. Через магическое зрение все это прекрасно видно было, так что ошибиться было сложно. А, ну, и от попадания в этот участок будет зависеть скорость разворачивания и выхода нейросети на рабочий режим. Чем точнее, тем быстрее все начинает работать. Вот мастерство врача и состоит, при такой операции, в точном определении участка и выводе хирургических инструментов капсулы точно на него, настройками капсулы. Ну, и при предварительной диагностике, как можно точнее определить среди вороха показаний местонахождение этого участка мозга у данного конкретного пациента. Чем выше категория и больше опыт, тем точнее проходит операция, и тем быстрее нейросеть пациента выходит на рабочий режим. Ерунда, скажете вы, ну, тут как посмотреть. При средних настройках капсулы и автоматической установке и скином медсекции, нейросеть будет выходить на режим сутки-двое, а при ювелирной юстировке врача, хотя бы 2 горанга, часов 10-12. Почувствуйте разницу, как говорится. У меня наводка была еще точнее, и нейросеть, по расчетам, должна была выйти на режим в течение 6-7 часов, сразу. То есть сразу активироваться и начинать работать на полную. А чтоб это произошло, дальше шла вторая часть этапа установки. Активация сети капсулы и помощь ей в разворачивании и выходе на рабочий режим принудительная. Вот тут было гораздо интереснее наблюдать. Ну, для меня мага, по крайней мере, сеть, попав на нужный участок мозга, начинала разворачиваться, выстраивать связи по мозгу и в организме, расти. Капсула поддерживала эти действия сети, подавая питательные вещества для постройки. И, кроме того, подавала слабые импульсы того, что грубо можно было назвать искусственными маной и праной, под воздействием которых сеть работала и вставала активнее и бодрее. Так как для меня ни мана, ни прана проблемой не были, то я через доппели стал подавать их в организм, лежащий в капсуле вообще и в область головы в частности. Строительство и разворот нейросети просто понеслись. Сразу стало веселее. Все очень-очень шустро разворачивалось, поворачивалось, строилось, размножалось, бежало по организму. В себя пришел при открытии крышки капсулы. Вылез и, не одеваясь, повернулся к компьютеру капсулы, проверяя, как прошла установка. По данным компьютера капсулы все прошло просто отлично. Сеть заработает через 4-5 часов, увы, быстрее никак не получится. Даже с моей читерской магией, сеть должна запустить свой софт, который отвечает за ее работу. А это, быстрее, чем за 4-5 часов никак не получается. Но это ладно, на такой, примерно, результат я и рассчитывал изначально. Потрогал себя за затылок, ожидаемо ничего там не нащупал. Так-то, там и на запястьях, по мысли команде оператора нейросети, должны открываться нейроразъемы для кабельного подключения к различным устройствам и технике, когда недоступна сеть связи нейросетей и устройств, что-то типа земного блуитетха. Вот, когда он по каким-то причинам недоступен, у оператора открываются микроскопические, в 1 мм диаметром, отверстия нейроразъемов, прикрытые специальными заглушками мембранами. На затылке, так называемый пилотский, а на запястьях, хоть с внешней, хоть с внутренней стороны, по желанию это обычные, так сказать. А у меня сейчас нейросеть занята установкой софта, и дать ей команду на принудительное открытие таких разъемов, чтоб полюбоваться вживую, не получится. Да и не больно-то хотелось. Вру, хотелось. Просто, после обычной установки нейросетей, эти нейроразъемы обычно появляются сразу и служат, как бы, качеством установки. Типа, нейроразъемы появились, значит сеть встала правильно и успешно. Но мне такой промежуточный этап был не нужен, и я его убрал еще тогда, когда настраивал саму сеть для установки. Да и так, я знал и чувствовал, что все больше, чем в порядке. Достав из ящика капсулы комбинезон, не спеша оделся и задумался, чем бы мне заняться эти 4-5 часов, пока нейросеть будет выходить на рабочий режим. О, проверил, как там мой биокомп, все нормально. Он нейросеть видел, а вот она его, нет. Ну, это тоже ожидаемо. У биокомпа приоритет более высокий. Он подтвердил, что сможет работать с нейросетью и наладить связь так, чтобы и она могла связываться и работать с ним. Хотя для этого и придется принудительно занижать возможности биокомпа. Но это не страшно. Главное, что они коннектиться могут. А то были у меня опасения, что оба устройства будут работать раздельно. Так вот, задумался я, значит, как бы мне протянуть эти самые 4-5 часов до начала работы нейросети. И додумался, что было бы неплохо сходить и подтянуть навыки, полученные при изучении местных баз знаний, и отправился я к своему тренажерному залу. Думаете, пешком пошел? Не, аппарировал. Это меня после капсулы штырит. Обычное состояние для только вылезших из лечебных капсул. Там и так праны организмы обрабатывают, а я, вообще, хорошо свой накачал, для лучшей и скорейшей установки нейросети. Аппарировал я, значит, такой кайскину, что у меня за виртуальные тренажеры отвечает, и говорю, а сделай-ка ты мне, дружок, полигоны для тренировки отработки знаний из местных баз знаний. А он такой и отвечает, виноват, ваше божишество, никак сие невозможно, а я, как это, а он такой, а данных информации не хватает для формирования полигонов для правильной отработки, а я такой весь в шоке и печали, и что теперь поделать, а он, может, еще информации какой добавить из местной, может тогда что-то получится, вот это меня штырит. Но проблема действительно была, у Искина просто не хватало информации для моделирования полигонов по отработке местных знаний и умений, которые из баз знаний, подумал я, подумал, и решил добавить Искину матричные базы, полученные мной по различному оборудованию и устройствам. Добавил, проверил, один фиг, не хватает данных. Тут Искин и мой биокомп подсказывают мне, что у Валентина было 6 лет опыта жизни в местном мире, за которые он учился на Зурга, да и сам ковырялся в разных железяках и по. А это мысль, прошу биокомп одним потоком выделить эти моменты из жизни Валентина, когда он занимался обучением, ремонтом, написанием программ и хакерством, и перекинуть их на Искин тренажеров. Сделали, перекинули, а данных все равно не хватает. Ну, в смысле, Искин может кое-что смоделировать, но это и будет кое-что и кое-как. С таким тренироваться, только время зря тратить. То, что такие тренировки дадут, я и так могу подтягивать из памяти реципиента и своей, и делать своими навыками и работать по ним с местной техникой, что я и так делаю. Короче, овчинка выделки не стоит. Стою я такой задумчивый и печальный, а тут мне от биокомпа очередная подсказка приходит. Помнится, Валентин сделал компьютерную онлайн-игру. Как незабавно это звучит, но 3 года назад он стал ее основателем. Правда, под псевдонимом. Случилось это так. Как-то на ремонт к старику Крафу притащили сбоивший терминал и целую россыпь инфокристаллов. Терминал починить не получилось, там плата трещиной пошла, поэтому они выкупили его за бесценок, на те же запчасти, визор-то был рабочий. Так вот, просматривая кристаллы, вдруг там что ценное найдется, Валентин обнаружил игрушку, причем с функцией мультиплеера. В то время у него уже был свой терминал дома, которым активно пользовалась Лидия, общаясь с сетевыми подружками по Галанету. Так вот, запустил он игрушку-бродилку и пару месяцев играл в нее, подсадив и сестренку. Хорошо время проводили, пока Валентину не стукнула мысль вывести игру в сеть. Как ни странно, получилось. На данный момент на его игровом сервере 46 тысяч зарегистрированных пользователей. А что там, регистрируйся и играй. Терминал у него был мощный, включен круглые сутки, так что в сети он был довольно известен. Думаю, сейчас в Галаните идут дебаты, куда пропала игра и надолго ли это. Нужно будет при подключении объяснить людям ситуацию, пообещав в скорости вывести игру обратно в сеть. Так вот, у Валентина хранилась копия на одном из закрытых сайтов на всякий случай. Вдруг хакеры терминал взломают и игру сотрут, всякое бывает. Вот эта копия меня и заинтересовала, но до нее еще нужно добраться. Думаю, нужно будет установить в доме три терминала. Один для сестренки, один для меня и третий для игры. С этими Максами, уверен, игрушка выйдет на новые горизонты. Они в 5 раз мощнее моего предыдущего. Ну, и мне нужно же будет куда-то игрушку скачивать и с чего-то ее в сеть запускать. Вот, значит, отправляем Дагпилем команду смотаться на склад с терминалами и притащить мне 3 штуки Максов 2000. Так вот, чего я за эту игрушку Валентина то так зацепился. Еще когда он ее делал и настраивал, ему попался среди всякого выкупленного хлама горелый блок от тренировочного терминала, специализированного, в котором в содружестве до катастрофы отрабатывали полученные после изучения баз знаний навыки и даже получали сертификацию по изученным профессиям. Сам блок был горелый-перегорелый, наполовину разрушенный, но Валентина, как и теперь меня, заинтересовало в нем то, что в установках таких тренажеров использовались данные реальной техники и устройств содружества. Вот он и хотел их внести в игрушку, насколько получится. Сама игра была обыкновенной ходилкой-бродилкой в постапокалипсическом мире, с поиском и использованием разной сохранившейся техники, вполне реальной в содружестве. Но прописанные данные этой техники были слабо и Валентина не устраивали. Ему хотелось большего реализма. И тут попался этот горелый блок. Внутри почти ничего не сохранилось, но Валентину удалось с 2 плат памяти, которые были разломаны 1/3, а другая, наполовину, вытащить данные некоторой техники и встроить их в игрушку. Не все, что удалось вытащить. Часть архивов с файлами была повреждена, а оборудование Валентина не тянуло восстановление тогда. Так что, эти архивы он сохранил, но в игру не вводил. Вообще, техника содружества не переставала удивлять. Вы можете представить, чтоб на земле с половины сломанной флешки вытащили половину информации, вот, а в содружестве, подсоединение и считывание устройств памяти, в частности, могло происходить с любого ракурса, так сказать. Ну, не совсем, конечно, любого, но вот считать с оставшейся половины флешки оставшуюся половину информации можно было запросто. Чем Валентин и воспользовался. Дагпили уже притащили мне терминал и я начал работать, выйдя в Галанит под своим, теперь, ником, проверил почту и счет в банке. Там уже накапала энная сумма, хоть и крошечная, игра-то не работает. Она была хоть и бесплатная, но магазин для закупки скафандров, оружия и дроидов, а иногда и танков, торговал за электронные деньги. Цены Валентин не гнал, установил минимальные, да и не все игроки закупались, кто-то что-то захватывал трофеями, кто-то чем-то обменивался. В общем, ручеек денег был не особо большим. Зайдя на официальный форум, стал отвечать на вопросы, которые при моем появлении валом посыпались от участников. Скрывать ничего не стал, выложил правду о нападении бандитов. Получив соболезнование, пообещал, что в течение пары дней игра снова появится в сети. Более того, мощность сервера заметно повысится, что позволит теперь использовать атмосферную технику вроде истребителей и космические корабли. Из-за узкого канала и слабости оборудования на прошлом терминале было невозможно запустить игру на полную мощность, но с Максом это не проблема, все-таки военная техника. Однако пару игровых драйверов установить на него придется, благо они имелись в свободном доступе. Скачав с одного из закрытых сайтов игру на терминал, я установил ее и, немного погонял, перебросил на Искин тренажеров файлы, прописывающие различную технику содружества. Ну, и ранее неиспользуемые архивы с поврежденными файлом, для восстановления и использования. Обработав полученную информацию, Искин мне ответил: «Правильно, не хватает информации для моделирования полигонов тренажеров. Да задница к Тулху. Что делать-то?» Видимо, мой искренний возмущенный душевный вопль вышел наружу как запрос, потому что Искин тренажерного полигона ответил. После чего я 5 минут бился головой об стол. Стол сломался, точнее, прогнулся до пополам. Он, все-таки, из какого-то легкого металла был, точнее, сплавов металлов. Искин сообщил мне, что в полученных им от меня матричных базах есть информация об устройстве медсекции, в которой штатно предусмотрен тренажерный зал-комплекс, в частности, для реабилитации некоторых пациентов после лечения. И там стоят штатные виртуальные тренажеры, которые, в числе прочего, могут ставить метки подтверждения квалификации или, проводить первичную сертификацию по изученным профессиям. Осмыслив полученную справку, я подошел к стене коттеджа и стал биться об стену головой, потому что не смог придумать другого способа выразить всю глубину обуревающих меня чувств, эмоций и возмущения самим собой. Глава 15. Перестав мучить стену, отлепился от нее и присел на диван, соединился сознанием с доппелями, доканчивающими изъятие нейросетей из мумий, и мысленно с ними отправился посмотреть на эти местные виртуальные тренажеры и поставить модули связи для соединения с эскином моего полигона. Ну, ожидал чего-то большего, хотя и была у меня информация по ним. Вот в этом-то и проблема, между знать и уметь делать. С ней еще мой оригинал как-то столкнулся, когда натаскал и накачал себе разных знаний по боевке и выживанию. Накачать-то он накачал, а вот с применением в нужный момент, с этим у него была вечная проблема. Так как сам он был, как он себя называл, ученым и теоретиком, а не боевиком и практиком, из-за чего и случались у него ситуации, когда он выезжал больше на голой силе мага, чем на знаниях и умениях, потому что не знал, что и когда применить в нужный момент, начинал путаться и терять время на подбор. Вот и мне нужно просто повторить то, что уже делал оригинал, вытащить скачанные знания и информацию из знаю в умею применять в нужный момент в нужном месте. Доппели установили модули связи на все 4 вида тренажеров, а я сознанием наблюдал за этим. Искин установил связь с тренажерами медсекции и быстренько перекачал нужные программы и софт себе, на ходу адаптируя под себя и имеющуюся у себя информацию. А потом выдал мне, что тренировка всех натащенных знаний и информации займет порядка 24.00 часов. А чего вы удивляетесь? Одних баз знаний было приличное количество, а я ж еще и матричные знания закачивал. Вот они и занимали 80% этого времени на отрабатывание. По идее, мне и не все базы стоит возиться тренировать. По крайней мере, сейчас у меня были, в числе прочего, такие базы: полная база фрегат 6 ранга, полная база крейсер 6 ранга, полная база линкор 6 ранга, полная база техник средних и больших кораблей 6 ранга, полная база медицина 6 ранга, база инжиниринг 4 ранга, база кибернетика 4 ранга, база боевые роботы-дроиды 4 ранга, база ремонт бытовой техники 3 ранга, база стрелковое оружие 3 ранга, база рукопашный бой 4 ранга, специализированная военная база ножевой бой 4 ранга, специализированная военная база разведчик 4 ранга, специализированная военная база управления разведывательными роботами-дроидами 4 ранга, база управления наземным транспортом 2 ранга, база боевая медицина 4 ранга, база управления военными атмосферными аппаратами 3 ранга, база стрелок 4 ранга, база тактик 4 ранга, база техник малых и средних кораблей 5 ранга, база аналитик 5 ранга, база технические роботы-дроиды 4 ранга, база торговец 4 ранга, база управленец 4 ранга, база программирования 5 ранга, база боевое пилотирование 4 ранга,